История вторая. Как Хвостю мама потеряла. У Хвости мама была самая лучшая. Она шипела вот так: «Сладкий мой». Это ласково. А когда сердиться захочет, так по-другому говорить начинала: «Шлепну». А Хвостя боялся. Вот еще. Все равно ведь пожалеешь потом. «Ты совсем, Хвостя, меня слушать не стал». Вроде бы и шипит мама, но как-то ласково так, по-доброму. Хвости станет стыдно. Он в клубочек свернется и подглядывает за мамой из-под себя. А она делает вид, что сердится. А на самом деле ждет, когда Хвостя подползет потихонечку и кончиком хвоста глаза ей зажмурит. Она тогда станет отгадывать: «И кто же это такой? Ой, уж не сам ли царь ужей?» И Хвостя, ну давай смеяться, ему так гордо делается, с царем сравняли. Здорово! И вот как-то раз мама снова на Хвостю обиделась. Он почему-то есть не хотел ни капельки. И не стал, конечно. А мама взяла, да и уползла в заросли, сказав, что раз он такой самостоятельный, то пусть сам о себе и заботится. Как Хвостя обрадовался-то! И первым делом решил никогда в жизни больше не обедать и не завтракать, и даже от ужина, пожалуй, тоже можно отказаться. А зачем он? Только время зря переводит. То ли дело на закат любоваться. Или, к примеру, на звезды. Это такие маленькие блестящие точки в темноте. Высоко-высоко. И мечтать, как вон-то, самая яркая, тебе на голову шлепнется, и ну сверкать, словно рассказывать всем: «Вот он, истинный царь зверей, ужей». И Хвостя изо всех сил пополз по направлению к звезде. Уж он полз, и хвостом отталкивался, и головой вперед бросался. А точка, как светила далеко, так и не приблизилась совсем. А на пути, откуда ни возьмись, возвышение неясного вида, и тоже двигается. Хвостя на него, а оно его вниз. Хвостя опять на него, а оно его опять вниз. Да что же это такое? На силу забрался. Забрался и сидит. Ну, то есть не сидит, конечно, а лежит. А то, что Хвостю принимать не хотела, продолжает двигаться. Вот где было интересно-то. И к звезде поближе, потому что высоко. Правда, Хвостя еще раза два к низу съехал, но вовремя назад забрался. А тут это самое неясное возвышение тарахтеть перестало. Оно тарахтело и остановилось. И слышит Хвостя голос, сердитый такой: «Бросай ее здесь! Отцепляй! Утром разберутся!» А другой, подобрее, отвечает: «Да подальше бы! Как же дети кататься-то будут? Горка прямо в дерево смотрит!» А тот первый еще сердитее стал: «До зимы ее 100 раз передвинут, а то и на пункт как лом сдадут». Хвостя ничего не понял, но слова на всякий случай запомнил, чтобы потом маме все передать. Хвостя все-все маме рассказывал. И вдруг: «Ой, мама! А где же мама?» Хвостя туда, Хвостя сюда, а мамы нигде нет. Нет мамы! Мама! Так вот Хвостя и потерялся. Вернее, это мама его так вот потеряла. И хоть искал ее Хвостя, и звал ее Хвостя, а только где же ее теперь найдешь? В такой траве, да в таком парке. А обедать Хвостя не бросил. И завтракает каждое утро. Вот только ужинать что-то не хочется. Все на звезду грустится. Потому как мама... Нет, не мама. Хвостя не знает, как в темноте еду себе добывать. Маму-то он не слушал. и самостоятельным стать до конца не успел. Ачи!